святой стороне, слово Божье о ней говорит. От забот всех дали, там не будет тоски, все новое Бог сотворит. До небесной страны, светлой той стороны, голос бури земной не дойдет. Украшен тот град, ждет он всех божьих чад, солнце там никогда не зайдет. Древо жизни цветет, плод целебный несет, и живая река там бежит. Голос арфы звучит, петь хвалы не молчит, все новое Бог сотворит. До небесной страны, светлой той стороны, бури земной не дойдет. Украшен тот град, ждет он всех божьих чад, солнце там никогда не зайдет. Одесную нам обитель дана, бесконечная радость царит. Там весна не пройдет, плач туда не войдет, все новое Бог сотворит. До небесной страны, светлотой стороны, голос бури земной не дойдет. Украшен тот град, ждет он всех божьих чад, солнце там никогда не зайдет.